Глава 13. Арбалетный болт пробил грудь ведьмы, и она, охнув, завалилась на землю. «Это проходили уже», – сплюнув на землю, прошептал я, и сначала замер, а затем, снова натянув тетиву, уложил на место болт, отступил в лес и присел на колено. Было явное ощущение присутствия и опасности. Скорости и подтверждения моим опасениям вышло из сарая дровяника. Точнее, вышли. Двое. Один, как ни странно, Харт, здоровенный детина под 2,5 метра ростом, второй – человек и, похоже, опытный наемник. Он шел позади Харта, ноги чуть согнуты в коленях, словно пружина, готовый сигануть в сторону или парировать удар. В руках 2 коротких меча. Опасный противник, очень опасный. «Адита! Адита!» – шептал Харт, и, всматриваясь в темноту, двигался вперед, шаря перед собой рукой, пока не ткнулся ногой в труп ведьмы. «Он где-то здесь», – прошептал наемник, но я его услышал, прицелился и выстрелил. Срыв тетивы, удар, хруст плоти, вспарываемый 3-гранным наконечником охотничьего болта и безумный крик среди деревьев, пустой заимки, спящего холодного болота – и безмолвного ночного неба, затянутого тучами. Дылда метнулся назад, наступив на товарища, а я, торопясь, снова взвел тетиву и через пару секунд досталось меж лопаток и Харту. Вот и все. Снова приготовив к стрельбе арбалет, я постоял немного, слушая стоны и хрипы, которые вскоре затихли, и без опасения пошел в дом. К Дарине, волнение которое я тоже почувствовал, вернулся с 2 полными бурдюками колодезной воды и охапкой теплой одежды, что забрал из дома. Там колдунья была. Я опустил свою ношу в лодку и потом забрался в нее сам. И 2 наемников, один из них Харт. Харт? Да, я тоже удивился. К тетушке? Поплыли. Кивнул я и оттолкнулся веслом от берега. Греб не спеша, внимательно посматривая поверх травы и кустарника справа, не забывая, что слева, где в некоторых местах полынья достаточно близко проходит у островков и болотных кочек, уже достаточно крепкий лед, способный выдержать гиену. Ну вот, помянул в ночи. Пара желто-красных огоньков блеснула недалеко. Но мы им, наверное, не интересны. Я разглядел несчастного Сахатова, который, когда еще трясина была не такой мерзлой, увяз там несколько дней назад. Он еще жив, но абсолютно без сил. И как избавление примет смерть. Примерно в 10 километров до заимки Чернавы я резко ткнул в ил весло, остановив лодку. «Что?» – насторожилась Дарина. «Не знаю. Похоже, показалось». Мы постояли некоторое время, прислушиваясь к ночи, к шуму ветра в кронах облетевших деревьев на берегу. Снежная крупа усилилась, образуя на воде шугу. Не обнаружив опасности, поплыли дальше. Грести становилось тяжелее, словно в киселе. На заимке Чернавы горели огни. Отчетливо доносились голоса. К деревянным сваям мостков был привязан факел, освещавший 3 лодки, а также приличный участок озера. Из трубы дома поднимался дым. В окнах горел тусклый свет лампад, во дворе несколько человек, повозка, лошади. На 2 из них блеснул металл брони. «Что же теперь?» – выглядывая из-за борта лодки, спросила Дарина. «Мы, как только я увидел на заимке свет и людей, сразу остановились и прижались левее, скрывшись за одним из нескольких островков, заросших травой и камышом». «Да, многовато их». «Наемники, иноземцы. Полный набор неприятностей, чтоб их!» С досады прошептал я, пытаясь построить в голове наше с Дариной будущее хотя бы на ближайшие сутки. Дальше просто бессмысленно что-то загадывать. На меня, судя по всему, объявлена охота. Ладно, иноземцы, я им повод дал для мести, но наемники... Будь то княжья воля, были б дружинники... А тут не менее 10 откровенных головорезов, за минусом еще 2 в компании со старой ведьмой. Недалеко от нас, справа, затрещали кусты, а через некоторое время у воды показался коренастый детина. Он чуть наклонился вперед, огляделся по сторонам, рассупонился и стал журчать в озеро. «Ай!» – неожиданно и громко вскрикнула Дарина. Я повернулся к ней и сам, инстинктивно шарахнувшись и порядком испугавшись, чуть не выпал из лодки. Буквально в паре метров на соседнем островке, обнажив немалые клыки, скалились две гиены. Эти твари, вероятно, сообразив, что их застрявшая и вмерзшая в трясину добыча уже никуда не денется, решили поохотиться на нас. «Там кто-то есть! На озере кто-то есть!» – заорал наемник, быстро натянув штаны. «Я не вижу, пусть кто-то из иноземцев сюда скорее идет!» Дарина быстро пришла в себя и вскинула лежащий наготове арбалет. Мы выстрелили с ней одновременно. Дарина всадила болт аккурат меж глаз твари, впрочем, именно их она и испугалась, так как вряд ли могла разглядеть что-то еще. Я же отстрелялся во вторую гиену. Та тварь, в которую попала Дарина, свалилась там, где стояла. Вторая же, зарычав, длинными прыжками понеслась по кочкам и островкам. «Они на озере!» – прокричали с берега, где к наемнику присоединились еще двое. А двое иноземцев стояли на мостках, один показывал в нашу сторону рукой, а второй что-то говорил подбегающим наемникам и кивал на лодке. Налег на весло так, что казалось, оно вот-вот треснет. Началась погоня. За нами три лодки и по берегу пятеро всадников. «Так не уйдем», – подумал я и направил лодку к ледяной кромке, в болото. Плыли так несколько минут. «Надевай ранец, готовься прыгать, колчан не забудь», – прикрикнул я, когда увидел впереди спасительные старые гати. «Прыгай!» Лодка ткнулась в поросшие мхом гати. Дарина выпрыгнула на хрустнувшие даже под ее легким весом старые доски. «Держи!» – подал я ей бурдюки с водой, закинул себе на спину свой ранец и баул с притороченной к нему скруткой, тоже выбрался из лодки, развернулся, хапнул арбалет и, схватив за руку Дарину, рванул вперед к темнеющему за болотом лесу. Преследователи немного отстали, не решаясь плыть к гиблому лесу, дав нам небольшую фору, которой мы воспользовались. И как только оказались ногами на твердой земле, что есть сил, побежали в чащу. «Что там?» – наместник Стак поднялся из-за стола. «Узнай живо!» – приказал Корен, стоявшему в дверях наемнику, что исходил на слюну, глядя на ужин хозяина и иноземца. «Двое на озере, похоже, те, кого мы ищем», – подбежал наемник к Корену и Стаку, когда они уже направлялись к мосткам. «Старуха Адита не ошиблась, верно след указала», – самодовольно сказал Корен Стаку. Наместник Стак быстро распорядился организовать погоню. Один императорский воин в сопровождении наемников поскакал вдоль берега, а от мостков уплыли две лодки, по четыре человека в каждой. В третью лодку уселись Корен с наместником и Белк, который, отвязав лодку, взялся за весло. Преследование по озеру и болотам длилось недолго. Как только достигли старой гати, наемники, ведомые двумя имперскими воинами, побежали следом за беглецами, а Корен, Стак и Белк неспешно пошли следом. Из сухих зарослей наперерез преследователям неожиданно выскочила огромная серая тень, успев одному наемнику вспороть когтями шею, а второго, схватив клыкастой пастью за голову и раздавив ее, отшвырнуть на остальных и опять смыться в зарослях. Все застыли в ужасе. «Всем остановиться!» выкрикнул Корен. Он наблюдал скоротечную расправу со значительного расстояния, в свете нескольких факелов, но животный страх сковал движение. Он только и мог, что приказать срывающимся на фальцет голосом. «Что это было?» Стак с мечом в руках и в боевой стойке крутился на месте и всматривался в окружавший лес. «Нам надо немедленно возвращаться!» В голосе Корена звучали панические нотки. «Этот дикий зверь, хозяин этих мест. Думаю, что беглецы обречены, и мы, если не уберемся отсюда». «Зверь не один», – Стак указал рукой в темноту. «Еще двое, там». «Все назад, к лодкам!» – выкрикнул Корен, бесцеремонно схватил наместника за руку в кольчужной перчатке и потянул за собой. «Скорее же, наместник!» До лодок добежали не все. Только две лодки быстро отдалялись от болот, а со стороны леса доносился звериный рык и разноголосая истерика ужаса, которая, впрочем, быстро стихла. Преследователи в ужасе ретировались. «Тут, падай!» – потянул я за рукав Дарину, когда увидел подходящий овражек. Без сил мы скатились по сухим листьям, покрытым тонким слоем снега. Я скинул с себя всю ношу, с трудом взвел тетиву арбалета и высунулся поверх оврага. «Странно», – прошептал я, продолжая тяжело дышать. «Не вижу погони». «Мне вроде крики слышались». Дарина сидела на бауле. Ее волосы рассыпались по плечам, изо рта с каждым выдохом вырывались плотные клубы пара. «Я тоже что-то слышал. А шапка твоя где?» «Обронила». «Обронила». Я передразнил ее и напялил ей на голову свою шапку. «Немного посидим и бежим дальше». «Дальше страшно». Моя шапка была ей велика, отчего вид у Дарины был как у того гавроша. Я хотел было улыбнуться, но по спине холодком пробежали мурашки. Я почувствовал. «Они здесь», — только и успел сказать я, как из темноты леса приземлился на край обрыва мощными лапами здоровенный болотный кот и шумно втянул ноздрями воздух. Его морда была перемазана в крови. На паре огромных клыков, что делали его отдаленно похожим на саблезубого тигра с картинок, прилипли куски плоти. «Ой!» – прошептала Дарина, втянула голову в плечи и зажмурилась. «Не вздумай бояться!» – громко сказал я, а потом развернулся к коту и добавил. «И где мы ходим?» Это был тот самый кот, с которым я пытался подружиться всю осень, что, в принципе, получилось. «А где твой друг?» – я встал между котом и Дариной. На край врага медленно вышли еще две особи. «А, так это твоя семья!» Кот медленно спустился во враг. Подошел ко мне, обнюхал лицо и сдержанно один раз потерся о плечо. А потом, скалясь, зарычал на Дарину, что так и сидела, не шевелясь и зажмурившись на бауле. «Это моя женщина. Это не добыча», — сказал я и попытался то же самое передать мысленно. И сработало. Котенок, если так можно назвать особь в холке чуть больше метра, резво спрыгнул вниз и, чуть припадая на передние лапы, стал обнюхивать Дарину. «Погладь его», – тихо сказал я, присел с ней рядом и положил руку на голову котенка. Если с двумя котами я был знаком, то третью кошку, это была самка, я видел впервые. Она так и стояла на краю оврага и изучала, по большей части, меня. Я это чувствовал. Кошка не сводила с меня огромных желтых глаз. Нюхала воздух, чуть вытянув голову в нашу с Дариной сторону. Кончики усов подрагивали. Что-то там себе решив, она легла там, где стояла, и зевнула. Хорошо так, продемонстрировав весь хирургический набор для трепанации. А котенку Дарина понравилась. Он лег вдоль баула, подставив шею поглаживанием, и шумно урчал. «Вот и слава богу!» – с облегчением выдохнул я, встал и вылез на край оврага, чтобы посмотреть в сторону болота. Лес плотный, и что-то разглядеть в нем, даже с моими возможностями ночного зрения, пустое занятие. Да и от болота, судя по всему, мы прилично отдалились. «Ну, ужин, я смотрю, у вас удался». Я снова спустился на дно оврага, развязал баул и вытряхнул на землю кафтаны и одеяло. «А мы, с вашего позволения, отдохнем». Не знаю, то ли волей богов, то ли все-таки благодаря обряду единения, но эти монстры болот восприняли нас частью своей стаи. Точнее, позволили нам таковыми стать. У меня же состояние было сродни отжатой тряпки. Гудели руки от работы на весле, ноги от марафонского забега по пересеченной местности словно ватой набиты, и в ушах шумит до головной боли. Единственное, на что хватило сил, так это напиться воды, подготовить спальное место на дне оврага, где я нагреб побольше листьев и застелил их кафтанами. Засыпая и ощущая на щеке дыхание Дарины, которая уснула моментально, лишь приняв горизонтальное положение и поняв, что опасности нет, я только мысленно попросил отца кошачьего семейства нас охранять и, наконец-то, закрыл глаза.